Глава 55. 30 лет назад. Вечером Роман Зайченко, как условились, ждал подругу на заднем дворике ресторана. Ирина, блестя глазами, выскочила к нему в переднике официантки и зашептала: «Рома, семья Федуловых еще долго будут в ресторане. Я потяну с заказами. На мужа наезжали бандиты, требовали крупную сумму». «И что?» «Как что?» — отпрянула девушка. «Федулов ездил в город за деньгами. Возьми их!» «Бандиты?» — напрягся Рома. «Смелые и богатые!» — упрекнула его Ира. Схватила за плечи и заглянула в глаза. «И мы такими будем, ты и я. У нас будет пышная свадьба. Или никакая». Девушка отпихнула парня, Рома мялся, продолжая сомневаться. «Что-то стрёмно». «Ты что, слабак? Не кипишуй! Два раза прошло гладко». «То были пустые домики, а тут дети». «Малявки спят». «А вдруг проснутся?» «Трехлетку испугался? Или шестимесячного?» — усмехнулась Ира. «Девчонка Катя меня узнает. Используй маску. Если проснется, скажешь, что это игра». Ира прильнула к парню грудью и жарко поцеловала в губы. «Сделай ради меня, Рома». Роман размяк и подчинился. «Дашь знак, если мать пойдет к детям». Она только что их проверяла. «Дети спят, я слышала. Смелей. Последний раз и завяжем». Зайченко зашел к себе, перебрал маски, в которых играл с детьми. Выбрал черепашку-ниндзя. Катя любит этот мультик и обожает Микеланджело. В ту ночь он залез в домик Федуловых через распахнутое окно, прикрытое сеткой от комаров. Он в своем номере наловчился вынимать такую же рамку с сеткой и вставлять обратно. Первым делом Рома убедился, что дети спят. Начало удачное. Присел, пошуровал в тумбочках. Как учила Ирина, проверил упаковки с лекарствами. В баночке с таблетками нашел кулон на цепочке. Золотой. Сунул упаковку в карман. Проверил шкаф, ощупал одежду. Денег нигде не было. Где же крупная сумма, предназначенная бандитам? Маска мешала обзору. Рома сдвинул маску на голову и заметил чемодан под Катиной кроватью. «Деньги там. Больше негде». Он вытянул чемодан, отщелкнул замок и почувствовал на себе взгляд. Проснувшаяся Катя испуганно и удивленно смотрела на него. «Дядя Рома!» — промолвила малышка. Роман запоздало опустил маску на лицо. «Я Микеланджело! Это игра!» Он суетился, ощупывая содержимое чемодана, но не нашел там денег. Пихнул чемодан обратно, не зная, что предпринять. А девочка в пижаме уже сидела в постели, прижимала к себе плюшевую черепашку-ниндзя и показывала. «Микелан, ты еще маленький, а это большой Микелан». Так она называла Микеланджело. «Он играет с нами. Дядя Рома, а как мы будем играть?» Роману хотелось одного — вернуть кулон и исчезнуть, и чтобы все забылось, как страшный сон. Он достал баночку с лекарствами, увидел этикетку «При расстройствах сна». «Да, это снотворное!» Мелькнула мысль. «Если усыпить Катю, девочка все забудет. А если что-то вспомнит, это был сон». «Катя, хочешь кока-колу?» — предложил аниматор. «А можно?» «У Микеланджело все есть. Я принесу». «Хочу», — бесхитростно ответила девочка. Роман перемахнул через подоконник, но отбежать не успел. Его громко окликнули. Катя стояла у окна и показывала своей игрушке. «Микелан, ты также научишься прыгать, когда вырастешь. Дядя Рома!» «Тише!» — взмолился Роман. «Я люблю кока-колу в банке!» — звенел голосок девочки. И Микелан тоже. Рывком Роман вытащил девочку наружу и прижал к себе, только бы замолчала. Решил: «Побежали со мной, я тебе еще дам конфет». «Мама не разрешала уходить». «Мы играем. Мы черепашки-ниндзя и бежим всех спасать». Нес ахинею Роман, пока с девочкой на руках спешил в свой номер. Там он намешал в кока-колу снотворное, дал Кате и пообещал: «Выпьешь до конца, получишь конфеты. Пей». Катя выпила, стала клевать носом. Рома закутал девочку одеялом, чтобы быстрее заснула. Побежал к ресторану, выманил Иру и рассказал. — Ты притащил малявку к нам? — возмутилась подруга. — Чтобы напоить снотворным. Сколько ты ей дал? — Не знаю, намешал побольше. — А если она никогда не проснется? Глаза парня расширились. Он шагнул было назад, но тут же вернулся. — Ира, что делать? Назад отнести ее не могу. Рядом с их домиком люди. — Дурак! В сердцах брякнула Цветкова, затем подумала и приказала. — Отнеси малявку за территорию, на остановку, положи на скамейку. Она очнется и ничего не вспомнит. А вспомнит, ты будешь отрицать. Темной тропинкой Роман вынес спящую Катю из дома отдыха на автобусную остановку. Вернулся к ресторану, увидел, как оттуда выходит мама Кати, Светлана Федулова. Молодая женщина выглядела поникшей, потерянной. — Что с ней? Уже знает? — спросил он Ирину, выбежавшую к нему. — Федулова с мужем поругалась. Смотри, идет не к домику, а к воде. Официантка стала энергичной. — У нас есть время. Обними меня, поцелуй. — Здесь? Твоя напарница видит. Целуй, дурак! Изобразив поцелуй, Ира метнулась к напарнице, со смехом предупредила, что Ромке приспичило, но ты понимаешь, и побежала с ним в домик. Установила время в фотоаппарате на 40 минут раньше, скинула форму официантки, осталась в белье. Последовала любовная сцена с фотографиями. Когда пленка закончилась, Ирина откинулась на подушку и спросила. — Рома, покажи деньги. Сколько там? — Я не успел их найти, только кулон на цепочке. — Ты не взял деньги? — Катя проснулась, узнала меня. — Дебил! С кем я связалась? Ирина вскочила с кровати, увидела на полу мягкую игрушку. — Ты малявку с черепашкой притащил? — Мы играли. — Точно, дебил! — А ты, больно умная, придумай что-нибудь! — обиделся парень. Пока Ирина одевалась, пришло решение. Она взяла игрушку, украденный кулон, и побежала к пристани. В темноте споткнулась, разбила коленку в кровь. Вытерла игрушкой, бросила черепашку под причал, а кулон в лодку. Вернулась в ресторан. Боялась, что напарница будет приставать с вопросами про кровь на коленке. Но туда уже вернулась перепуганная мать Кати. И началось. Шум, суета, поиски пропавшей девочки. Ира с Ромой тоже участвовали. Парень был растерян, а девушка его подбадривала. «Я все продумала». Допрос записывался на видео. Петелина слушала откровения задержанной и внимательно наблюдала за ней. Шустрая девушка Ирина Цветкова стала циничной женщиной Ирмой Дитрих. И не без гордости рассказывает о том, что произошло 30 лет назад. Своей вины не чувствует, валит на партнера. Да и привлечь ее к ответственности с учетом срока давности будет трудно. Она получит срок за новое преступление. Жестокое убийство педиатра, захват в заложницы беременных женщин. И срок будет немалым. Дитрих взяла паузу, чтобы попить воды. Петелина сказала: «Теперь ясно, откуда на игрушке ваша кровь. Тогда все были уверены, что это кровь Кати». «Мне повезло». «А Кате? Где Катя Федулова?» Дитрих поставила стакан, пожала плечами. Я не знаю. Утром на остановке девочки не было. Что вы делали дальше? Уволилась из ресторана, бросила Рому. Роман Зайченко стал вором. Дважды осужден и умер в колонии, сообщила следователь. Дебил, равнодушно прокомментировала Ирма. Вы умнее и опаснее, мысленно согласилась следователь. Вслух спросила. Как стали подружкой бандита Минаева? Цеплялась за возможности. Мина сам на меня запал. Те деньги, которые не нашел Рома, достались ему. А потом вам. Минаева убили, я тут ни при чем. Просто оказалась в нужном месте в нужное время. Схватила сумку с деньгами и уехала в Европу. Счастливый случай? Не угадали. Вечная мечта о счастливом случае. А деньги? Ирма сжалась на стуле, стиснула ладони, словно молилась и выдохнула. Деньги — это страх. Первое время я страшно боялась, что меня найдут бандиты. Переезжала туда-сюда, фиктивно вышла замуж, чтобы сменить фамилию. Меняла любовников, жила как в похмелье. И так много лет, пока не закончились деньги. И счастья как не было, так и нет. И вот сбылось ребенок. Мой ребенок. Она подалась вперед, с тревогой спросила. Что будет с моим малышом? Я думаю, счастливые случаи для вас, Дитрих Цветкова, закончились. Это же мой сын. Он дождется меня. Петелина уткнулась в бумаги. Уже поздно. Сейчас оформим протокол, и вас отвезут в следственный изолятор. Подозреваемую увезли. Следователь подводила итоги. На многие вопросы нашлись ответы. Катя Федулова не утонула в реке. Мама ее не убивала. Девочку усыпил и подбросил на остановку начинающий воришка, которого сурово наказала сама жизнь. Остался главный вопрос. Куда исчезла уснувшая Катя?